Николая Чудотворца, что в котельниках. Мастера, делавшие котлы, котельники, имели здесь, за Яузою, на набережной, свою слободу и церковь во имя Святой Троицы, именовавшуюся в Старых Кузнецах. Церковь эта сгорела, и на месте ее в 1547 году построена новая каменная, которая перестроена вновь в 1820 году князем Голицыным на поминовение предков его Строгановых, которые погребены в трапезе этой церкви. Пределы. Преподобно-мученицы Евдокии и святого Зосимы и Савватия Соловецких. Говорят еще, что церковь называется в котельниках, потому что она стоит под крутою горою в яме наподобие котла.